Привет, друг. Вопрос такой к тебе. Когда ты последний раз снимал свои маски? Маски успешного предпринимателя, хорошего отца, прекрасного работника, исполнитель такой великолепный. Когда ты был настоящим последний раз? Большинство людей сейчас живет в этих масках, потому что боятся показать себя настоящим. Потому что наше современное общество не хочет, чтобы люди были тем, кем они являются на самом деле, а были удобным ресурсом для общества, для государства, для системы. Может быть, хватит это делать? Может, пора снять свои маски? Меня зовут Владислав Селезнев. Я являюсь наставником на мужском круге «Возрождение духа», который будет у нас проходить с 22 по 29 число в Хабаровске. Я приглашаю тебя туда. Там ты пройдешь практику «Дорога жизни». Это древняя старая практика, которая позволит тебе снять все свои личины, прожить весь тот негативный опыт, который у тебя был за свою жизнь, снять себе эти оковы и почувствовать себя настоящим, увидеть себя настоящим и вздохнуть полной грудью, сказать, что вот теперь я тот, кто я есть на самом деле. Суть этой практики в том, что мы выстраиваем в ряд доски садху. Это будет 13 пар, где ты будешь проходить по каждой из них и на каждой доске будешь проживать свое состояние, те образы, которые у тебя будут приходить, а я тебе буду в этом помогать вместе с Алексеем Орловым. Моя задача будет как проводника помочь тебе взглянуть в свою душу, в те уголки ее, где лежит печали, грусть, обиды, там, где тебе сдавливали, там, где тебе предавали, там, где есть боль, которая мешает тебе жить дальше. Ты таща за собой весь этот груз, ты не можешь идти вперед легкой походкой, уверенной и сильной. Сила уходит на то прошлое. И вот эта дорога жизни, она помогает тебе скинуть оковы прошлого, те мешки с цементом, и увидев себя настоящего, прекратив казаться тем, кем ты не являешься, а начать быть тем, кем ты есть, идти по жизни легко и гармонично. Если тебе это откликается, если ты хочешь оказаться в кругу мужчин, которые готовы не только работать над собой, но готовы действовать, идти вперед, объединяться, возрождать нашу державу, приезжай на круг возрождения духа. Все подробности под видео. Запрягай коней и ждем тебя на мужском круге. Будь добру!